Глава 15. Руслан. «Руслан Андреевич, к вам добрый Арсений Владимирович!» Секретарь произносила слова тоном учительницы младших классов, при этом сильно кривилась. Как будто лимон съела. Целый. Фамилия, конечно же, у Сени зачетная, хотя и на первый взгляд толстопуз похож на добряка, такой вроде как свой парень в доску. Но это в начале. Пока рот не откроет. Мерзкий, скользкий, до жути раздражающий. Но ведь выбирать не приходится. Свои эмоции и амбиции можно засунуть себе в зад. Если я каждого, кто мне не нравится, буду отшивать, то очередной миллион точно не заработаю. А Сеня, черт, пока пытался выкрутиться, задолжал мне «будь здоров». И я даже прикинул, что сейчас он попросит об очередной отсрочке. Но мог бы и по телефону договориться. Придется потерпеть, хотя, судя по перекошенной физиономии Валерии Михайловны, ей он тоже противен. Терпит, а куда деваться? Но только мне может высказать, причем без единого слова, свое негодование. Пусть зайдет. Смотрю на часы и офигеваю, как время быстро летит. Без 5:07, а Сеня пунктуален. Хотя он всегда вовремя приходит. Это просто я заработался. Трехдневный дурдом продолжается. И сегодня вряд ли выспаться и расслабиться получится. Еще сейчас и нытье толстяка выслушивать. Боженька, ну нахрена ты мне какие-то испытания-то посылаешь? Я так устал, что хочу 50 грамм коньяка и диван. Черт. Опять в памяти всплывает девчонка, которая под боком примостилась на диван, а потом я рассматривал ее синяк. Ну и поимел. Не о том, Руслан, ты совсем не о том думаешь. У меня контракт с немцами горит. Феликс в бешенстве. Все клиенты как сговорились, хотят продлять договоры. Еще и Артур вроде как несколько выходных взял. А я, блин, крайний. «Можно, Руслан Андреевич?» Сеня расплывается в улыбке, появляясь на пороге моего кабинета. «Не помешал?» «Риторический вопрос, мать его!» «Помешал!» — вопит все мое существо, но я лишь киваю на один из свободных стульев. Раз уж придется сейчас упражняться в остроумии, то откидываюсь на спинку кресла. Ногу на ногу закидываю, ручку верчу пальцами и наблюдаю, как Арсений Владимирович пристраивает свой толстый зад. Какой-то он сегодня слишком приторно любезный. Обычно просит об отсрочке с другим выражением лица. Уж людей-то я читать умею. «Не возражаешь?» Сеня нагло переходит на «ты», хотя крайне редко это себе позволяет в присутствии других. Но сейчас-то мы одни. Надеюсь, он услышит, как у меня зубы скрипят от подобной наглости. «Против чего?» Приподнимаю одну бровь, так как пауза затягивается. «Если не один буду?» Смотрит своими поросячьими глазками на меня, вызывая лишь рвотный рефлекс. «Армию с собой приволок». Я усмехаюсь, наблюдая, как бегают глаза у Сени, хотя понимаю, что на такое он бы не осмелился. «Какую-то ересь несет этот придурок. Только вот интуиция моя ожила. Резко, внезапно, а ведь 3 дня молчала, как рыба. Вообще ничего не предсказывала, и тут вдруг на тебе, Руслан». «Ну зачем ты так?» Сеня даже обиделся, по крайней мере губы скривил, как маленький ребенок, у которого игрушку отобрали. «Просто у меня непредвиденные обстоятельства». Мужчина пожал плечами. «Приходится везде с собой таскать подстраховку. Кстати, это и в твоих интересах тоже». «Банковский сейф он с собой, что ли, таскает?» «Чего вдруг?» От удивления, а главное от наглости, я чуть не подавился, уставившись на своего нынешнего собеседника. Интуиция же громко орала. «Руслан, мать твою, не тяни резину! Пусть зовет свою армию! Тебе понравится!» Я всегда ее родимую слушал. Ни разу не подводила. Вот и сейчас удивлялся больше для правдоподобия, хотя Сеня меня реально поразил. Мои интересы? Он сейчас действительно серьезно? И верит же своим словам, вот дебил. Мне насрать и на его подстраховки, и на тупые угрозы, может их себе в задницу засунуть. Но любопытство вкупе с интуицией превышают желание послать Сеню нахрен. Поэтому посмотрю, что там у него за подстраховка такая. Боится, что грохну его дурака. Так я вроде такой херней не страдаю. Бабки сначала бы свои забрать, а уже потом. Да, у меня тут проблемка. Ерзает Арсений на стуле, вроде как боясь признаться, но в то же самое время понимая, что без правды никак. Ты же в курсе, что мой бизнес-партнер не так давно на тот свет отправился. Лично с ним знаком поверхностно, но наслышан о его делах. Кивнул я в подтверждение своих слов. Седов Алексей Аркадьевич, или Седой, как многие его знали, был мужиком, настоящим. В кулаке всех держал, спуску не давал. Странно, что с таким слизняком, как Сеня, связался. Не иначе кто подсуетил, чтобы приглядывали за делами. Такие, как Седой, могут и послать в пеший эротический, не желая плясать под чью-то дудку. Прямиком и надолго. С Алексеем Аркадьевичем нам приходилось встречаться всего пару раз, но с первой встречи сложилось впечатление, что это человек. Нет, не так. С большой буквы. Жаль, что мало таких людей. Было мало. Кстати, до сих пор так и не нашли, кто же грохнул-то бизнесмена. Вроде не последний человек в городе, а менты даже не чешутся. Так вот, Русланчик, подложил мне мой дорогой друг и компаньон такую свинью. Арсений печально вздохнул, делая паузу, и глаза-то какие несчастные. Пожалел бы, ей-богу, если бы не тошнило от его мерзкой рожи. И только от нее зависит, когда я долг-то тебе отдам. А сейчас я реально в ступоре. Во-первых, если он меня еще раз назовет Русланчиком, вылетит через стеклянное окно вместе со стулом. А во-вторых, усмехаться и уж тем более улыбаться перехотелось мгновенно. Я всегда внимательно слушаю собеседника, не пропуская ни одного слова, даже если отвлекаюсь на какие-то дела. Многих это вводит в заблуждение. Могут и ляпнуть то, чего не следует мне знать. От нее зависит. Сеня с родом не ошибся? Какого хрена он с бабой-то связался? И кто такая, мать ее, она? Разве в окружении этого толстопуза есть барышни, которые могли так крепко Сеню взять за яйца? «Соглашайся, тебе понравится», — язвил мой внутренний голос, а я лишь кивнул на дверь. «Зови».